Генерал инструктировал вас, фон Шлиден? В самых общих чертах, оберштурмбанфюрер. В общих чертах. Хорст усмехнулся. Что же, в частности, я возьму на себя. Он уселся за стол, пододвинул листки из пакета, привезенного Вернером, стал внимательно рассматривать каждый. Потом отобрал некоторые из них и звонком вызвал молодую женщину из приемной. «Зарегистрируйте, Эллен, и под расписку передайте этому офицеру. Этот экземпляр для вас, Гаутман», — продолжал он. «После операции не забудьте сдать в канцелярию нашего отдела. А теперь слушайте меня внимательно», — сказал он, когда Эллен вышла из кабинета. «Вы поступаете в мое распоряжение на 4-5 дней, может быть, на неделю. С собой ничего не брать. Все приготовлено. Выезжаем немедленно. Вы с машины? Так точно, машина генерала Ляша. И со мной шофер. Машину отпустите. Поедем вместе. Подождите в приемной. Слушаюсь, оберштурмбанфюрер. Вернер поднялся. Разрешите идти? Хорст вместе с ним подошел к двери. Гельмут, сказал он вскочившему с диванчика в приемной штурмфюреру. «Отпустите машину Гаутмана. Он едет с нами. И сразу зайдите ко мне». Вернер сидел в приемной, изредка поглядывая на стучавшую на машинке женщину за конторкой. Она работала очень быстро, не обращая никакого внимания на постороннего офицера. Появился штурмфюрер и молча прошел в кабинет Хорста. Разглядывая женщину в эсэсовской форме, Вернер старался угадать, что она за человек, какой ключ подойдет к ее сердцу и надо ли вообще подбирать ключи к женскому сердцу, чтобы использовать его хозяйку в своей работе. Гауптман считал, что женщин опасно вовлекать в такие дела, какими занимается он сам. Вернер отнюдь не умалял женских достоинств, но не доверял преданности, основанной только на чувстве. Это всегда осложняло работу и требовало излишних затрат духовной энергии. А на такой роскошь Гауптман не имел права. «И все же надо выяснить, кто эта мадам», — подумал он. «И вообще поручение генерала подоспело вовремя». Из кабинета показался оберштурмбанфюрер в длинном блестящем плаще. Вернер фон Шлиден встал. «Едемте, Гауптман». Длинными коридорами они проходили быстро. В здании стало безлюдно, словно и не было час назад тех эсэсовцев в черных мундирах и сотрудников в штатском, которых видел фон Шлиден. Во дворе стоял «Мерседес», похожий на тот, что привез Гауптмана, но за рулем сидел рыжий солдат в черной форме. Рядом был уже знакомый Вернеру офицер-эсэсовец. «Гельмут фон Дитрих», — сказал он, протягивая руку Вернеру. Шлиден назвал себя, и штурмфюрер сел с шофером. «Садитесь, Гауптман», — жестом показал рядом с собой на сиденье Хорст. «Мерседес» выехал на Гендельштрассе, повернул налево, и Вернер на повороте увидел, что за ними следом идет крытый грузовик. Глава третья. Старый Кранц давно собирался сходить в Ландсберг, достать табаку у двоюродного брата, держащего небольшую лавку на самом перекрестке дорог, идущих через городок. Днем его совсем одолевали хозяйственные заботы. Один мужчина на весь дом. От невесток проку мало, старуха почти не встает. А купить на бирже Arbeitsamt в Кёнигсберге русского или польского батрака и потом содержать его, старику Кранцу, не по карману. Да и не по душе ему такие работники. Мать у Кранца происходила из мазурских славян. Нет-нет, да и вспоминал Кранц, что немец он только наполовину, особенно в последнее время. Осеннее солнце низко висело над горизонтом, когда он собрался, наконец, в дорогу. От хутора до Ландсберга добрых 8 километров по шоссе. Но если идти Баронским лесом, просекой, останется не больше 6. Пойду к Вальтеру. Если задержусь, останусь ночевать. Не забудь ночью встать к стельной корове, Луиза, — сказал он старшей невестке, высокой худой женщине с сумрачным лицом и безразличными глазами. Такими стали они после того, как ее Курт, сын Кранца, пропал без вести под Сталинградом. Кранц прошел те 300 метров, что отделяли его дом от шоссе, пересек его и сразу свернул по боковой дороге к лесу, синевшему вдали. Когда он подходил к первым деревьям, словно выбежавшим навстречу, стал накрапывать дождь. Солнце село, лиловые тучи затягивали небо, и старик подумал, что не самый удачный вечер выбрал он для визита к брату. Потом вспомнил, как мучился весь день без табака, и прибавил шагу. Он подумал еще, что ему совсем не хотелось мокнуть под дождем, и, вступив в лес, свернул с просеки к большой разлапистой ели. Там он стоял с полчаса. Дождь не прекращался. Кранц махнул рукой и вышел на дорогу. Он вспомнил о тропе вдоль озера. Она сократила бы его путь в Ландсберг. Быстро темнело. Дождь лил, не переставая. Уже на тропе Кранц услышал шум моторов. Сначала он удивился, давно никто не пользовался просекой. Потом выругал себя за торопливость. Возможно, машины пошли на Ландсберг. Беда пришла неожиданно. Разбухшая от дождя тропа резко свернула вправо и круто пошла вниз. В этом месте и подвернулась нога у Кранца. Старик сполз с тропы на увядшую траву, подобрался к высоченному вязу, сел под ним, протянул онемевшую ногу и принялся растирать ее. Совсем стемнело, дождь продолжался. Вдруг Кранц услышал человеческие голоса. Раздался треск сломанной ветки, раздраженное чертыхание, и на тропе показались черные фигуры. Кранц хотел позвать на помощь, но внутренний голос подсказал ему, что благоразумнее не обнаруживать своего присутствия. Люди приближались, и Кранц различил их, согнувшихся под тяжестью ящиков и мешков. Впереди шли 3 человека без ноши. Последний из троих, поравнявшись с Кранцем, оглянулся, догнал впереди идущего человека, тронул его за рукав, что-то сказал ему, протягивая руку вперед. Старику показалось, будто он знает, чей это голос. Он стал припоминать, а люди шли и шли мимо него. Вот они спустились там, где у Кранца подвернулась нога, и исчезли, двигаясь по направлению к озеру. Глава 4. Размягший ком земли оторвался от стенки бункера и скатился вниз, рассыпавшись по ящикам. «Все это надо накрыть», — сказал Вернер фон Шлиден Дитриху. «Здесь не успели сделать накат, как обычно», — ответил штурмфюрер. «Закроем просто брезентом. Упаковка ящиков надежная, не подведет. Послушайте, Целленлайтер». Партийный руководитель небольшого городка, местечко. «Как вас там?» — обратился он к местному партийному вождю. «Ганс Хютте, штурмфюрер. Почему не подготовили настоящий бункер? Поздно получили приказ, штурмфюрер. Черт побери, это не оправдание». «Перестань, Гельмут», — сказал фон Шлиден. «Он действительно не виноват. И потом, ведь у нас есть еще военнопленные. Они все сделают». За эти дни они сблизились, и однажды во время одной из попоек, устроенной Хорстом в лесной резиденции Домбойса, перешли на «ты». «Я промок, как...» — фон Дитрих не договорил. Тяжелый брезент, его тащили 2 пленных, ударил Гельмута по ногам, едва не свалил в яму. Вернер схватил приятеля за полу плаща, и тот, с трудом выпрямившись, выхватил парабеллум. «Идиоты!» «Не надо! Остановись, Гельмут!» Шлиден перехватил руку штурмфюрера. «Не поднимай шума в лесу!» «Зачем привлекать внимание?» — спокойно сказал он. «Это сделать никогда не поздно!» Пленные выпустили из рук брезент и стояли у края ямы, из-под лобья посматривая на офицеров. Дитрих махнул шарфюреру рукой. «Работать! Работать!» — заорал шарфюрер, замахиваясь на пленных автоматом.